Георгиевский зал поднимает душу до небес, расправляет в человеке гордость за Отечество. Но к этим ощущениям человек приходит робкими, сутулыми шагами. А по первоначалу Георгиевский зал подавляет своим величием, своим великолепием убранства и пространства. Особенно когда ты оказался там по воле случая, в первый раз и, может быть, в последний. Тут начинаешь вдруг осознавать огромность российского государства и свою микроскопическую малость. Тут поневоле охота затихариться, куда-нибудь под стол забиться, не шуршать, не дышать, чтобы никто на тебя внимания не обращал. Такое чувство охватило Стародубцева в первые минуты пребывания в Георгиевском зале. Поначалу он даже на цыпочках пошел. Первые шаги его были короткими, робкими. Захотелось разуться, не корябать сапожищами паркет, подобный грандиозному сказочному ковру, составленному, словно бы сотканному из плашек ниток драгоценных цветных деревьев. Потом это мальчишеское страшное волнение мало-помалу прошло, отпустило. Степану Солдатевичу показали на кресло, на котором лежала табличка с его фамилией, и это именное кресло удивительным образом успокаивало. Он посидел, пугливо озираясь, и понемногу начал распрямляться, осваиваться в незнакомом прохладном и гулком пространстве, где не было ничего бытового, мелкого, что могло бы намекать на бренность земного бытия. Везде при помощи архитектуры и украшений ощущались громкие призывы к чему-то высокому, благородному, светлому и доброму. И в этой обстановке Солдатевичу показалось не только неуместным, но даже каким-то кощунственным то невинное занятие, которым неподалеку занимался мордастый, гладко выбритый человек. Он сидел, постреливая глазками по сторонам, и приспокойненько жвачку жевал, как совхозный бугай. «Молодец, боец!» – рассеянно подумал Солдатевич. «Как будто он раз пять на дню тут получает ордена и медали». Но этот спокойный бугай был исключением. Замаскированный офицер из охраны Кремля, чуть позднее подумалось. А все другие или открыто волновались, или старательно скрывали волнение. Это занятие, рассматривать окружающих, каким-то странным образом избавляло Стародубцева от внутренней дрожи. Позабавило его, удивило и порадовало обыкновенная муха, неизвестно откуда взявшаяся тут. «Охранника», уже улыбаясь, заподозрил Солдатевич, «ротозея, который эту муху пропустил, со службы могут вытурить, мышей не ловит, ну то бишь мух». На какое-то краткое время возникнув перед глазами, эта одинокая мушонка была тут единственным признаком жизни, все остальное дышало холодком официоза, казенной строгости, музейной красоты, которую нельзя руками трогать. А еще немного удивился он, глядя на какого-то молодого человека, облаченного в форму прокурора. Показалось, будто они уже виделись. Когда и где. А впрочем, скорее всего, что просто показалось. Он дальше хотел рассматривать будущих орденоносцев и звездоносцев, но поскольку процедура награждения была расписана по минутам, не засидишься, глазами лупая. Вдруг откуда-то сверху артиллерийским залпом шарахнули фанфары, заставляя вздрогнуть. Кто-то встал, смущенно улыбаясь, пошел за своей наградой, руку пожал президенту, стал вытягиваться в полный рост и поневоле грудь колесом выкатывал, чтобы удобнее было приколоть то ли орден, то ли звезду. И сразу разглядишь. Мажорно, громко, музыкальным ливнем ликовали начищенные трубы небольшого оркестра, и музыка та словно подхватывала под микитки, поднимала к потолку и выше, к поднебесью, наполняла гордостью, причастностью к тому, что зовется Родиной. И сердце начинало барабанить в такт барабанным палочкам в руках у молодого барабанщика, и даже кости, кажется, начинали вибрировать, отзываясь музыкальным тактом. Никогда еще музыка на старого солдата так не воздействовала. Это было волшебство и колдовство, порожденное всеобщей атмосферой награждения. Это было приблизительно так же, как там, в разношерстной очереди к мавзолею. Безликая толпа становилась олицетворением народа. И хотя тут была совсем не толпа и совсем не безликие, но... Ой, да ладно, ему не хотелось распутывать клубок своих тонких, постоянно рвущихся ниток и ниточек, из которых состояли ощущения, озарения, догадки и сентиментальные чувства, острой иглой втыкавшиеся в сердце. Хоть таблетку валидола доставай. Да только валидол-то в сумке, а сумка-то осталась в гардеробе, в предбаннике, где его обыскивали до трусов. И опять кто-то шагал за своей наградой, что-то скомканно, смущенно говорил, как школьник на экзамене. И опять любо-дорого было послушать, как грохочет оркестр, едва не заскребая золотую штукатурку с потолка и со стен. Любо-дорого было смотреть, как неподалеку в почетном карауле застыли молодцевато-бравые гвардейцы президентского полка в черно-синих мундирах, в котелках-фуражках, отороченных позументами. Перед глазами Стародубцева все это кружилось, как в большом цветном калейдоскопе или во сне. И проснуться пришлось ему в ту секунду, когда кто-то сбоку шепнул, наклоняясь над ухом: «Идите, вас приглашают». Он резко поднялся, точно в спину швырнули штыком. «А?» – пробормотал. «Меня?» Сапоги его двинулись как бы сами собой, а он как-то полуобморочно, тупо, за сапогами следом покорно двинулся, подсознательно стараясь не топать. Награды лежали на полировке небольшого, чуть наклонно сработанного стола, похожего на школьную парту. Это могло показаться фантастикой или чем-то заранее придуманным, но Стародубцев действительно свою звезду героя узнал издалека. «Голос крови», – подсказал. И настолько внятным был тот голос, что если бы Степану Солдатеевичу среди доброй сотни других наград предложили бы найти свою, он бы нашел ее даже вслепую. И потому во время награждения произошел вот такой парадокс. Помощник перепутал две коробки с золотыми звездами, и президент уже хотел нацепить на Стародубцева чужое золото. И вдруг, в звенящей тишине, старый солдат сказал: «Эта звезда не моя». Рука президента застыла с наградой в воздухе. «То есть как это? Не ваша? Вы заслужили. Мне нужна другая». Президент немного растерялся от такой солдатской скромности. Стоит, мол, тут как на базаре, звезды выбирает. «А какая звезда вам нужна?» Не теряя спокойствия, спросил президент, затаив улыбку в уголках упитанного рта. «Вон та, кровью моею политая». И тут помощник спохватился, извинился и принес именно ту звезду, на которую указал Стародубцев. В Георгиевском зале вспыхнули аплодисменты. «Вот что значит кровная награда». Президент удивленно покачал головой. «Сколько вы ждали эту награду, Степан Солдатеевич?» «Да я уже со счету сбился», – признался он, смущенно глядя в пол, надраенный до блеска. «А я сейчас напомню и вам, и всем собравшимся». Президент развернул наградную, пожелтевшую от времени, бумагу и торжественным голосом прочитал: «Герою Советского Союза, товарищу Стародубцеву Степану Солдатеевичу, за ваш геройский подвиг проявленный при выполнении боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками, председатель Президиума Верховного Совета СССР, подпись, секретарь Президиума Верховного Совета СССР, подпись, Москва, Кремль, июнь 1942 года. Президент, не глядя, сунул сверток в сторону, в пустоту, и тут же его подхватила рука помощника, услужливо караулившего каждое движение президента. Июнь 42-го года. Вот когда еще эту звезду вам нужно было вручить. Скажите, Степан Солдатевич, какие ощущения в данную минуту? Счастливы? Часто-часто моргая, словно отмаргиваясь от непрошенных слез, он глубоко вздохнул, пытаясь организовать, построить разметавшиеся мысли и чувствуя, что это ему не удается. Подобные речи нужно готовить заранее, а ему все не верилось, что это взаправду, что когда-то что-то нужно будет говорить в связи с наградой. Смерть пахла в России иначе, чем в Африке. Вдруг заговорил он, запнулся и торопливо громко объявил тем, кто еще не знал. Так начинается роман Эриха Ремарка «Время жить и время умирать». И вот теперь я думаю... А что я думаю? Мне кажется, что и герой для России, не то что бананы для Африки. Помолчав, Солдатевич с ужасом стал осознавать, что его заносит куда-то не туда. Я, конечно, извиняюсь, я речи не привык толкать с броневика, поэтому... Ну, в общем, тут речь зашла про счастье. Вот и хочу. Наш первый человек, слетавший в космос, здорово сказал, наш любимый Гагарин, человек может быть счастливым только вместе со своей страной. Так или примерно так сказал, не помню. Но смысл такой. А сегодня в стране, ну да что говорить, не затем собрались. Короче говоря, я счастлив тем счастьем, о котором когда-то было написано так. Замело тебя счастье снегами, унесло на столетия назад, затоптало тебя сапогами отступающих в вечность, солдат. Георгиевский зал взорвался аплодисментами, разлетелись незримыми голубинными стаями. И после этого президент вознамерился прикрепить звезду героя на груди Стародубцева. И тут снова казус произошел. «Не туда», — сказал герой. «Что значит «не туда»?» — удивился президент. «Звезда героя носится на левой стороне. Звезду на сердце носят». «Ну да», — президент усмехнулся. «С левой стороны. А в чем дело-то?» «Сердце у меня вот здесь». «Справа, что ли?» Президент растерялся на секунду-другую. «Это почему же оно справа?» «Потому что мое дело правое». Любопытно. Президент улыбнулся, и по лицу его скользнула неуловимая издалека, но вблизи хорошо различимая тень недовольства. «Ну ладно, мы с вами немного затянули церемонию, а тут еще награды своих героев ждут. Так что вот вам, держите звезду, сами потом, я думаю, прикрепить сумеете. Носите на здоровье, вы очень долго шли к этой награде. Поздравляю!» И опять в Георгиевском зале вспыхнули громкие аплодисменты, и никто не услышал то, что герой сказал в коротком ответном слове. «Так, а чё поздравлять? Наградили-то мёртвого».